История начинается в городе Солт-Лейк-Сити. Население этого города порядка 200 тысяч человек. Ну а расположен он на западе страны, в штате Юта. По традиции, кое-что интересное о городе. Вы наверняка слышали о таких людях, как мормоны. Они начинали как обычные сектанты, ну а на данный момент структура мормонской церкви является богатейшей в США. В различного рода теориях заговора и вовсе считают, что мормоны управляют миром. Так как связаны город, который будет в центре сегодняшних событий, и мормоны? Почему я их вообще упомянул? А все дело в том, что Солт-Лейк-Сити основали именно они. В середине 19 века мормоны широко преследовались на востоке страны. Они вынуждены были бежать на запад. Так они оказались в пустынном месте, окруженном скалистыми горами. Это было идеальное место, чтобы осесть тут и продолжить нести свою религию в массы. Так появилось маленькое незамысловатое поселение, которое в последующем превратилось в столицу целого штата. Логично, что именно Солт-Лейк-Сити является штаб-квартирой для мормонов. Именно тут расположен их главный храм, да и вообще в целом строительство города и началось с этого храма. Что ж, это, пожалуй, самое интересное, что можно рассказать о Солт-Лейк-Сити, поэтому будем считать, что для знакомства этого достаточно. Переходим непосредственно к тем событиям, о которых мы сегодня поговорим. Ну а событий будет много. 15 октября 1985 года, примерно в 8 утра, 40-летний мужчина по имени Стивен Кристенсен приехал к зданию бизнес-центра, в котором у него находился офис. Он поднялся на 6-й этаж и направился к двери своего рабочего помещения. Оказавшись у двери своего офиса, он заметил странную коробку. Посылку, на которой было его имя. Он обратился к секретарше с вопросом: «Кто это принес?» На что женщина ответила: «Не знаю, мистер Кристенсен. Когда я пришла на работу, она уже была здесь». Без какой-либо задней мысли мужчина решил проверить, что внутри. Однако, как только он слегка приподнял коробку, раздался мощнейший взрыв. Такого рода террор обычно происходит в других частях Земли. Но сегодня насилие, которое мы обычно ассоциируем с Ближним Востоком или Северной Ирландией, трагически разрослось в нашем городе. Знаете, мы услышали бум, и здание встряхнуло. Конечно, к зданию тут же прибыли полицейские, пожарные и медики. Все, кто находились внутри, были эвакуированы. Кроме работников спецслужб, внутри находился только один человек. Тот, кому и была адресована посылка – Стивен Кристенсен. Его эвакуировать уже не было никакого смысла. Взрыв оказался смертельным для него, он скончался буквально за секунды. Его секретарше повезло куда больше. Она получила серьезные ранения и ожоги ног, но все-таки выжила. Здание обыскали на предмет наличия других подозрительных предметов, но ничего найдено не было. А значит, целью был один конкретный человек. Начался сбор улик. Сходу стало понятно, что это была так называемая трубчатая бомба, самый распространенный тип самодельных бомб. А называется она так, потому что в качестве корпуса используется обычная металлическая труба. При этом для того, чтобы взрыв гарантированно стал смертельным для того, кто решит прикоснуться к коробке, преступник обмотал бомбу гвоздями. Все остальные компоненты, которые удалось идентифицировать, а это были, например, батарейки и провода, были выпущены под брендом Tandy. А этот бренд продавался исключительно в сети радиомагазинов Radio Shack. Неплохо для начала. Далее же нужно было понять, почему именно этот мужчина стал жертвой столь жестокого преступления. Что и с кем могло его связывать такого, что привело к этому взрыву? Что ж, полицейские даже не успели сообщить о случившемся жене убитого, как сами получили очередную шокирующую новость. Через полтора часа после того, как был убит Стивен Кристенсен, в другом конце города произошел аналогичный убившему его взрыв. На этот раз жертвой стала 50-летняя женщина Кэти Шитц. Кэти Шитц умерла мгновенно, сразу после того, как она подняла бомбу с порога. По данным полиции, мощность была эквивалентна двум шашкам динамита. Было очевидно, два случившихся взрыва совершил один и тот же человек. Ведь все на местах обоих взрывов было идентично. Батарейки и провода той же самой марки, одинаковая конструкция обеих устройств и одинаковый принцип срабатывания. Я ведь не преувеличил, когда сказал, что едва Стивен Кристенсен приподнял бомбу, она тут же сработала. Все дело в том, что в обоих случаях использовался так называемый ртутный переключатель. Это стеклянная колба, с одной стороны которой находится два контакта, а с другой капелька ртути. Ртуть – это единственный металл, который в нормальных условиях находится в жидком состоянии. Так вот, принцип работы этого переключателя в следующем. При малейшем наклоне описанной колбы, ртуть перетекает из свободного конца колбы в конец с двумя контактами. Эти контакты изолированы друг от друга. Но когда между ними оказывается ртуть, то они замыкаются. Как замыкается и вся электрическая цепь, отвечающая за детонацию. Как я уже и говорил, большинство компонентов устройства были куплены в одном из магазинов сети Radio Shack. Так вот, таких магазинов было не так уж и много, проверить их все не составило особого труда. Записи в документах показали, что набор компонентов, аналогичный тому, который использовал преступник для создания бомб, накануне приобрел некий Майк Хансон. В магазине остался его адрес, но, как оказалось, это был пустырь. Адрес точно был выдуман. А это давало основания полагать, что и имя тоже было не настоящим. Еще из того, что важно, стоит отметить две вещи. Во-первых, удалось определить марку пороха, которую использовал преступник. Она называлась Hercules Bullseye Powder. А во-вторых, соседский ребенок видел поздно вечером, за несколько часов до взрыва, как у дома убитой стоял коричневый минивэн. Он видел его впервые, поэтому это явно был автомобиль какого-то чужака. И это пока были все улики, которые были найдены на местах обоих преступлений. А парадокс этой ситуации был в том, что полицейские еще даже не успели приступить к поиску тех, кто мог быть зол на Стивена Кристенсена. А теперь им нужно было еще и найти, что связывало первого убитого, 40-летнего бизнесмена-инвестора, и обычную 50-летнюю домохозяйку. Что ж, несмотря на отсутствие каких-то общих точек на первый взгляд, кое-что все-таки обнаружить удалось. Стивен Кристенсен действительно не имел ничего общего с Кэти Шитц. Кое-что общее он имел с другим человеком, ее мужем, Гэри Шитцем. На месте второго взрыва позже был найден кусок обгорелой бумаги. На нем было написано «Гэри Шитцу», а значит бомба предназначалась именно ему. Его просто не оказалось дома. Жена обнаружила коробку раньше, она решила занести ее в дом. О содержимом она, конечно, не подозревала. Невольно она спасла жизнь мужу, но за это поплатилась своей. А вот уже у истинного адресата бомбы, Гэри Шитца и Стивена Кристенсена, было кое-что общее. Так вот, Гэри Шитц был основателем компании CFS Financial, а Стивен Кристенсен был ее вице-президентом. Эта компания занималась инвестициями в недвижимость, и последнее время дела у нее шли, мягко говоря, не очень хорошо. Компания занималась тем, что привлекала инвестиции со стороны. Проще говоря, брала деньги у других людей, реинвестировала их и возвращала взятые деньги с небольшой прибылью. Точнее, так должно было быть. В реальности же, большинство вложивших свои деньги просто их потеряли. Инвестиции были очень плохо продуманы. Многие из инвесторов даже обращались в суд, заявляя о мошенничестве. Но никто из них так и не добился возврата своих денег. Выводы напрашивались сами собой. Кто-то из считавших себя обманутым решил добиться справедливости своими руками. Убить Стивена Кристенсена и Гэри Шитца. Детективам стоило проверить всех, кто понес серьезные финансовые убытки в результате бездарных инвестиций этих двоих. Однако события в этой истории развивались настолько стремительно, что детективы даже не успели приступить к отработке этой версии, как произошел новый взрыв. Я подумал, что у нас появился серийный подрывник. У меня в голове крутилась мысль, как скоро произойдет следующий взрыв. 16 октября, а это было на следующий день после двух ранее упомянутых взрывов, примерно в 2 часа дня, прямо в центре города, раздался новый взрыв. Мы видели взрыв, и заднее окно взлетело в воздух. Это было громко. Да, все здание рядом затряслось. На этот раз бомба находилась в припаркованном автомобиле. Его владельцем был некий Марк Хоффман. Он открыл дверь своего автомобиля, синей спортивной Тойоты. А далее, все, что он успел заметить, это то, как с водительского сиденья на пол упал большой картонный пакет. А уже после этого произошел взрыв. Мужчина был серьезно ранен. Ему оторвало кончики двух пальцев, часть правой коленной чашечки, а также в его бедре застрял кусок металла. Он сильно пострадал. Я смог заметить, что ему оторвало несколько пальцев. Еще у него была дыра на макушке и дыра в ноге. Это могло его убить. Как минимум, он мог бы смертельно истечь кровью, но своевременно оказанная медицинская помощь спасла его, по крайней мере на этом этапе. Далее еще предстояло множество операций и долгое восстановление. И знаете, парадокс ведь в том, что это было ожидаемо, потому что еще тогда, после второй смерти, преступник позвонил в полицию и сказал, что тот, второй взрыв, точно не будет последним. Он не соврал. И ведь покушение на Марка Хоффмана полностью опровергало теорию о чьей-то мести из-за неудачных инвестиций. Потому что этот мужчина не имел никакого отношения к фактически обанкротившейся компании CFS Financial. А значит, жертвы все-таки были выбраны случайно. Это означало только одно. В городе появился какой-то сумасшедший подрывник, без цели убивающий людей. По крайней мере, на данном этапе он эту цель не озвучил. И ведь такое предположение действительно казалось самым логичным в данной ситуации. Но только со временем появилась более интересная информация. Стивена Кристенсена и Гэри Шитца действительно связывала неудачная работа в финансовой компании. Третьего же, Марка Хоффмана, ничего не связывало с этой компанией. Однако кое-что другое его связывало со Стивеном Кристенсеном, то есть создавался некий треугольник. У Марка Хоффмана были некие дела со Стивеном Кристенсеном, а у Стивена Кристенсена были дела с Гэри Шитцем. Все трое в итоге и стали жертвами смертельно опасных взрывов. Один погиб, второй чудом избежал смерти, а третий находился в больнице на грани жизни и смерти. Так о чем же все-таки идет речь? Что у них было общего? Что ж, давайте разбираться. Однако перед этим мы поговорим о кое-чем еще, что критически важно для этой истории, и том, что уже бегло упоминалось в самом начале. Речь снова пойдет о мормонах, или как их еще называют, Церкви Иисуса Христа Последних Дней. Основателем мормонизма и по сути самой священной после Иисуса Христа фигурой для мормонов является Джозеф Смит-младший. В 1823 году Джозефу Смиту якобы явился небесный посланник, ангел по имени Мороний. Вот как описывал это сам Джозеф Смит. Мороний назвался ангелом Божьим, посланным, чтобы принести радостные вести о том, что завет, который Бог заключил с древним Израилем, вот-вот должен исполниться, что скоро должна начаться подготовительная работа ко второму пришествию Мессии, что приблизилось время, когда Евангелие во всей его полноте будет проповедано в силе всем племенам, чтобы народ мог быть подготовлен к тысячелетнему царствованию. «Мне было сказано, что я избран в качестве орудия в руках Бога для осуществления некоторых из его целей в этом великолепном учении». Это то, как это описывал Джозеф Смит. Якобы этот ангел, Мороний, сказал Джозефу Смиту, что на ближайшем холме, в земле, закопан сборник древних писаний, выгравированных на золотых листах. Эти священные летописи рассказывали о народе, который был выведен Богом из Иерусалима в западное полушарие. Мороний был последним пророком среди того народа, и именно он укрыл в тайнике летописи, которые Бог обещал явить людям в последние дни. Джозефу Смиту предстояло перевести эти священные письмена на английский язык. В течение следующих 4 лет Джозеф Смит должен был ежегодно, в один и тот же день, 22 сентября, встречаться с Моронием на холме и получать новые знания. Смит закончил работу над переводом в 1830 году. Так на свет появилась книга Мормона. Для мормонов она является равнозначной Библии. Нет, она не заменяет ее, так как мормоны тоже переняли многое из традиционного христианства, а скорее дополняет Библию. Так вот, со временем Джозеф Смит обрел последователей и даже стал губернатором одного из городов в Иллинойсе. Однако позже он сначала был заточен в тюрьму, а потом и убит там. Причина была в том, что местным жителям не понравилось, что Смит отдал приказ разгромить местную типографию, критиковавшую его. Начался бунт. Смита сначала арестовали, а потом убили. Перед убийством Смит передал управление церковью своему ближайшему последователю, Бригаму Янгу. Тот с остальными мормонами бежал на запад страны. Там и произошло то, о чем мы говорили в самом начале. Ими был основан город Солт-Лейк-Сити. А в последующем мормонская церковь привлекла столько влиятельных сторонников, что стала самой богатой в США. На сегодняшний день в США проживает примерно 7 миллионов человек, исповедующих мормонизм. А это, мягко говоря, немало. Но учитывая то, что прихожане обязаны отдавать 10% своего дохода церкви, то состояние ее активов оценивается в сотни миллиардов долларов. Так какое отношение мормоны имеют к нашей сегодняшней истории? Что ж, скоро вы это поймете. Пока нужно просто понять, что мормонская церковь в целом – это очень влиятельная и богатая организация. Ну а теперь все-таки поговорим о тех трех людях, которые оказались в центре этой истории. И начнем мы с Марка Хоффмана. Он родился 7 декабря 1954 года. Он был 4-м ребенком в семье, ну а его родители были мормонами в 5-м поколении. Очевидно, что своих детей они тоже приобщали к этому вероисповеданию. Он рос вполне обычным мальчишкой, пока в 10 лет не произошло событие, существенно повлиявшее на его будущую жизнь. Они с друзьями отправились в лес, как бы на поиски сокровищ. Но знаете, обычная детская игра, детская наивность, когда ты веришь, что мир полон скрытых сокровищ. Так вот, все мальчишки раскапывали неглубокие ямы в поисках чего-то ценного. В том числе и Марк, и только ему одному посчастливилось найти что-то стоящее. Это была стеклянная банка, полная монет. Суммарно там было порядка 20 долларов. Немного, но много было и не нужно. Эта находка зажгла в Марке искру, пробудила интерес к поискам чего-то ценного. Чего-то такого, что под носом у каждого, но каждый этого просто не замечает. На свой 11-й день рождения он попросил родителей приобрести ему металлоискатель. Они выполнили просьбу сына, и Марк теперь целыми днями бродил по всякого рода заброшенным местам в поисках чего-то ценного. А ценности ему действительно попадались. Например, однажды он нашел 10-центовую монету с редкой отметкой монетного двора. От одного из коллекционеров он получил за нее $100. Довольно неплохие деньги для ребенка, да еще и по меркам 60-х. Однако вскоре Марку пришлось переключиться на кое-что другое. Как и любой мормон, по достижению совершеннолетия Марк должен был посвятить 2 года миссионерской службе. Она заключалась в следующем. Он должен был проводить встречи, посещать дома людей, общаться с ними на улицах. И все это делалось для того, чтобы поделиться с ними своей верой и знанием о книге мормона. Обычно миссионерскую службу мормоны проходили вдали от дома. Так произошло и с Марком. Его отправили в Англию, в Бристоль. Там он узнал еще больше о религии, к которой с детства приучали его родители. Правда, самого Марка мормонизм больше интересовал с другой точки зрения, больше научной, нежели религиозной. Вернувшись в США с миссии, он поступил на подготовительный медицинский факультет в университет штата Юта. Там, в 1979 году, он познакомился с Дороли Олдс. Они поженились, а всего год спустя у них родился первый из 4 будущих детей. Со временем Марк устроился на работу, а свободное время посвящал своему забытому на некоторое время хобби – поиску редких предметов. Это были монеты, ценные исторические документы и тому подобное. И это так и могло остаться обычным увлечением, простым коллекционированием. Мы бы никогда с вами не узнали об этой истории, и те 3 взрыва так бы никогда и не произошли, если бы не одна случайность, произошедшая с Марком в 1980 году. В один из дней для своей коллекции ценных предметов старины Марк приобрел у одного пожилого человека старинную книгу – Библию. И ценность ее была не только в том, что она сама по себе была старой, а скорее в том, что продавший ее Марку мужчина утверждал, что когда-то приобрел ее у внучки сестры Джозефа Смита, основателя мормонизма. Что ж, Марк принес ее домой. Он положил ее на стол, а сам стал заниматься своими делами. Домой вернулась его жена. Когда она увидела старинную книгу на столе, ей стало интересно. Она решила полистать ее. Он принес домой эту Библию, и я начала листать страницы. И мне попалась одна загнутая. Она как будто была склеена со следующей. И тогда я позвала его, и я сказала, тут что-то есть. Между 2 склеенными листами книги находился еще один, поменьше. Он был явно намного более древний, чем сама книга. Это было письмо, когда-то принадлежавшее профессору Чарльзу Энтону. Ну а написано оно было никем иным, как собственноручно Джозефом Смитом, основателем мормонизма. Конечно, это была очень ценная реликвия. Найти что-то такое, к чему когда-то прикасался сам Джозеф Смит, это было невероятной удачей. Конечно, возникали вопросы насчет подлинности данного письма, но все заинтересованные эксперты высказали мнение однозначно. Письмо действительно было подлинным. Марк купил старую Библию у мужчины из Солт-Лейк-Сити. Тот мужчина сказал, что получил Библию от внучки сестры Джозефа Смита. Находка письма Энтона получила широкую огласку. Она позволила Марку Хоффману установить тесные связи с руководством Мормонской церкви. Конечно, Мормонская церковь не могла проигнорировать такую находку. Она выкупила это письмо у Марка за $20,000. После этого Марк принял окончательное решение бросить работу и учебу и заняться тем, что ему всегда нравилось на самом деле – поиском редких писем, документов и рукописей. Ведь теперь он на практике ощутил, что на этом можно заработать хорошие деньги. Однако помимо денег, на Марка свалилась и определенная слава в узких кругах. Он стал широко известен среди коллекционеров старины. Одним из таких коллекционеров был другой молодой парень, практически ровесник Марка, Шеннон Флинн. Марк восхищал этого мужчину. Флинн стремился познакомиться с ним. А когда это произошло, Марк предложил Флинну работать вместе, стать его полноценным напарником. Конечно, он не мог отказаться, ведь в этот момент это по сути было его мечтой. Он очень похож на Индиану Джонса. Он замечает, казалось бы, маленькие детали, которые позже оказываются очень важными. В течение следующих нескольких лет Марку удалось обнаружить еще несколько старинных документов, по большей части тоже относящихся к мормонам. Они были не столь значимы, как его самая первая находка, но тем не менее это все больше и больше прибавляло ему авторитета и популярности. И вы, наверное, зададитесь вопросом, а как вообще это происходит? Что ж, все дело в том, что многим людям часто достаются в наследство от отца, матери, бабушки, дедушки и так далее разные предметы старины. И эти предметы кажутся каким-то барахлом, пережитком прошлого. Они быстро выставляются на ближайшие распродажи или продаются в антикварные магазины. И среди такого рода предметов иногда встречаются настоящие жемчужины. Например, посмотрите на это фото. Ничего особенного, не правда ли? Что ж, я с вами полностью согласен. В 2015 году мужчина по имени Рэнди Гайяра купил его в качестве сувенира в одном из антикварных магазинов Калифорнии. Цена всего $2. Как выяснилось позже, на снимке были изображены знаменитый американский преступник Билли Кид и члены банды округа Линкольн. На этом фото они миролюбиво играли в крокет. Эта фотография оказалась лишь второй из существующих в мире оригинальных фотографий, на которых был знаменитый преступник 19 века. Когда о ней стало известно широкой публике, то коллекционеры оценили ее не менее чем в $5 миллионов. Так что, как вы понимаете, если хорошо разбираться в предметах старины и иметь немного удачи, то всего за $2 можно купить что-то такое, что в реальности стоит 5 миллионов. Примерно этим и занимался Марк Хоффман. И в 1983 году ему посчастливилось найти, пожалуй, самую главную и, что более важно, противоречивую ценность в своей жизни. Марк Хоффман обнаружил очередное важное для мормонской истории письмо. Оно было написано Мартином Харрисом, помощником и рукописцем Джозефа Смита. Конечно, это письмо имело огромную историческую и религиозную ценность для мормонов. Но была одна проблема – проблема в содержании этого письма. Так вот, в письме Харрис писал, что на самом деле Джозеф Смит рассказал ему другую версию того, как он обнаружил священное писание. Якобы никакой ангел Джозефу Смиту на самом деле не являлся. Смит просто занимался поисками сокровищ, используя магию. Так он раскопал книгу с золотыми листами. Это и было то самое писание, которое позже превратилось в книгу Мормона. Когда Смит только прикоснулся к выкопанной книге, появилась белая саламандра. Земноводная, похожая на ящерицу. Эта белая саламандра превратилась в духа и отказалась отдавать Джозефу Смиту книгу без присутствия его брата, Элвина Смита. А его присутствие было невозможным, так как к этому моменту Элвин Смит уже был мертв. И вы только представьте, по сути это была просто бумажка, но говоря метафорически, это была настоящая бомба замедленного действия. Потому что это письмо опровергало все истоки мормонской церкви, все то, во что многие люди верили годами. Конечно, церковь поставила под сомнение подлинность этого письма. Были приглашены разные эксперты, в том числе, которые и сами были мормонами. Но какие бы внутренние противоречия они не испытывали, им пришлось признать, что письмо настоящее. Это противоречило версии церкви о том, что произошло. Это серьезно ударило по мормонской вере. Это новое письмо Саламандры рассказывало абсолютно другую историю о ранних корнях церкви. И это показывало, что такие привычные христианские термины, как «ангел», это больше что-то связанное с магией и народными поверьями. Содержание письма Саламандры привлекло внимание многих ученых, изучавших мормонизм. Возник вопрос: история, которую мы знаем от Джозефа Смита, неправда? Поначалу содержание этого письма держалось в тайне. Церковь была готова выкупить его и, по крайней мере, на время скрыть его в своих архивах. Но Хоффман был согласен продать письмо только при условии, что оно будет вскоре обнародовано. Ведь тут вопрос был больше не в деньгах, а в еще большей славе и авторитете, который бы принесла ему эта находка. В конечном итоге Марк нашел, кому продать письмо. За это письмо он получил $40 000, ну а покупателем оказался Стивен Кристенсен, первый погибший от серии взрывов, произошедшей 2 годами позднее. Когда письмо все-таки было обнародовано, это изменило все. Мормонская церковь подверглась огромной критике, а ее президент не знал, как в этой ситуации оправдываться. Ну а сказать тут особо-то было и нечего. Сами церковные эксперты признали письмо подлинным. Я думаю, что вряд ли кто-то из нас удостоится похвалы за то, что мы тратим свою жизнь в попытках найти какой-то фрагмент истории, неполный в своем содержании, чтобы поставить под сомнение труды Джозефа Смита. В письме Смит обвиняется в магии и охоте за сокровищами. Это было что-то такое, что было явно не в интересах мормонской церкви. Тем не менее, согласившись, что письмо подлинное, теперь церковь вынуждена была жить с этим. Как бы это сказать, пытаться адаптировать текст письма в своих интересах. Так, например, представители церкви начали заявлять, что когда автор письма писал о белой саламандре, то он и имел в виду ангела, просто метафорически, а значит письмо никак не противоречит канонам. Письмо саламандры действительно доставило мормонской церкви огромные проблемы. Но знаете, это было еще не все. Впереди было куда гораздо большее. В 1985 году в узких кругах Марк Хоффман стал говорить о том, что ему удалось обнаружить нечто такое, что не просто доставит церкви проблемы, а буквально разрушит ее. Речь шла о так называемой коллекции Уильяма Маклеллана. Под этим названием скрывался набор дневников этого мужчины, а сам Маклеллан был одним из лидеров мормонской церкви наряду с ее основателем Джозефом Смитом. Он также входил в руководящий орган церкви, называемый Кворумом 12 апостолов. Однако в 1838 году он пережил кризис веры и был отлучен от церкви. Это не отменяло того, что до отлучения Маклеллан долгое время был ближайшим соратником основателя церкви Джозефа Смита. Он знал о Смите много такого, чего не знали другие. Так вот, в дневниках, найденных Хоффманом, содержалось много компрометирующей для церкви информации, по большей части о самом почитаемом церковью человеке, ее основателе, Джозефе Смите. Хоффман не раскрывал все детали, но по слухам кое-что все-таки стало известно. Например, то, что на самом деле Бог избрал не Джозефа Смита в качестве своего проводника в мир людей, а его брата, Элвина Смита. То есть, согласно дневникам Маклеллана, Джозеф Смит солгал всем при основании церкви. И ведь церковь еще не до конца оправилась от письма Саламандры, а тут появилось что-то новое и куда более серьезное. Как и тогда, с письмом Саламандры президент церкви Гордон Хинкли попытался выкупить эту коллекцию у Хоффмана. Цена была примерно 300 тысяч долларов, но вновь было то же самое условие. То, что было в дневниках, имеет право обнародовать только церковь. Хоффман понимал, что учитывая содержимое дневников, этого никогда не произойдет. По этой причине Хоффман начал искать другого покупателя, а долго искать не пришлось, им вновь оказался Стивен Кристенсен. Но только на этот раз сумма была слишком большой. Кристенсен не потянул бы такие расходы в одиночку, поэтому он предложил своему старому знакомому, Гэри Шитцу, тоже в этом поучаствовать. И угадайте, когда должна была состояться эта сделка? Да, вы правы, 15 октября 1985 года, в день, когда были взорваны Стивен Кристенсен и жена Гэри Шитца. И теперь, зная предысторию этих событий, вы наверняка понимаете, что лежало буквально на поверхности. Всего 2 года назад Марк Хоффман нашел так называемое «письмо Саламандры», которое нанесло серьезный репутационный ущерб мормонской церкви. А потом у него и вовсе появились исторические документы, которые могли ее буквально уничтожить. Ну а теперь один из покупателей этих документов был мертв, второй должен был быть мертв, ну а продавец находился в больнице с серьезными ранениями. Однако, конечно, чтобы связать все эти взрывы с высшим церковным руководством, детективам нужно было найти исполнителя. А предположение было в том, что исполнителем был, во-первых, тот, кто в принципе знал об этих документах, во-вторых, тот, кто знал, когда и где должна была состояться сделка, и в-третьих, тот, кто имел доступ в машину Марка Хоффмана. Догадываетесь, о ком идет речь? Его имя уже звучало в этой истории. Сегодня предъявили первое уголовное обвинение по результатам расследования взрывов, произошедших на прошлой неделе. Шеннону Флину предъявили обвинение в хранении незарегистрированного оружия. Полиция арестовала Флина рано в субботу. В его доме был найден пистолет-пулемет УЗИ. Как же полицейские пришли к выводу, что во всем виноват ближайший помощник Марка Хоффмана, Шеннон Флин? Что ж, во-первых, он был в курсе всех дел Марка. Во-вторых, незадолго до взрывов Флинн втайне встречался с одним из высокопоставленных представителей мормонской церкви. В-третьих, у него дома было найдено незаконно приобретенное оружие. Ну и, пожалуй, самое главное, у него была найдена книга, в которой подробно рассказывалось о том, как сделать самодельную бомбу. Начальник полиции Бат Уиллоби объявил, что обыск арендованного Флинном гаража должен был показать, где была собрана самодельная бомба. Полицейские обыскали гараж, арендованный Флинном, но к огромному удивлению не обнаружили ничего, а вдобавок к этому Флинн еще и успешно прошел полиграф. Утренний обыск арендованного Шенноном Флинном гаража не дал никаких улик. После тщательного расследования у них нет ничего. Что это теперь значит для расследования? Это означает, что нам придется продолжать дальнейшие поиски. Этого человека пришлось отпустить и сконцентрироваться на поиске нового подозреваемого. А для этого пришлось вернуться к самому началу. Напомню, что детонатор в бомбе срабатывал от ртутного переключателя, то есть наклон на угол более 20 градусов непременно приводил к взрыву. А для таких бомб характерно одно – их всегда лично доставляет создатель. Ведь если просто передать такую посылку курьеру, то бомба непременно взорвется. Ты же не будешь говорить курьеру, что коробку нельзя наклонять, иначе произойдет взрыв. Появился свидетель, который работал в том же здании, что и Стивен Кристенсен. Так вот, в день взрыва свидетель ехал в лифте со странным мужчиной, у которого в руках была коробка. Ну а на коробке было написано имя первого погибшего, Стивена Кристенсена. Свидетель описал подозреваемого как гладко выбритого мужчину средних лет. На подозреваемом была весьма примечательная кожаная зеленая куртка. Там была коричневая оберточная бумага, а в левом углу было написано Стивену Кристенсену. После того, как эта информация была опубликована в прессе, полицейские получили несколько звонков. Все эти люди говорили, что у одного из их знакомых есть зеленая кожаная куртка. Двое мужчин подошли к двери и... Я только помню, что они спросили меня, где ключи от дома. И спросили, какой код от сигнализации. Потом вошли полицейские. Они сказали, нам нужно обыскать дом. Ваш муж теперь подозреваемый. Разве это было возможно? Да, у Марка Хоффмана действительно была точно такая же куртка, как та, которую описывал свидетель. Этого, конечно, было мало, но это и не было все. Изначально Хоффман говорил, что когда он открыл дверь автомобиля, то на пол упал пакет и раздался взрыв. Однако анализ места взрыва показал, что все было немного иначе. Когда трубчатая бомба взрывается, то заглушки на ее торцах разлетаются по прямой в разные стороны. А в данном случае одна из заглушек пробила пассажирскую дверь автомобиля, а вторая повредила колено Хоффмана. Это указывало на то, что бомба взорвалась не на полу, как говорил об этом Хоффман. «Итак, у нас была поврежденная рука и поврежденная нога. И я знал, где находилась трубчатая бомба. Я также знал, что у него были неповрежденные части тела. Вторая нога была в отличном состоянии. Не было никаких ожогов. Поэтому я понимал, что он частично находился в машине, частично на улице». Все указывало на то, что в действительности бомба находилась между сиденьями в момент взрыва. Сам Хоффман находился на водительском сиденье, бомба была на пассажирском. Он взял ее в руки и хотел вынести из машины, но вместо этого произошел взрыв. Зачем же он тогда солгал? Объяснение этому было только одно. Он сам причастен ко всем трем взрывам. Хоффман согласился пройти полиграф и успешно сделал это. Результат Марка был 14+. Это самый высокий показатель правдивости, что я видел в своей карьере. Но детективов не покидало ощущение, что с этим парнем что-то все-таки не так. И вскоре они нашли кое-что, что только подтверждало их предположение. Среди всего прочего, в доме Хоффмана был найден кусок бумаги с логотипом компании Cox Clark. Судя по всему, Марк Хоффман под вымышленным именем заказывал кое-что в этой компании. Так вот, имя, которое использовал Марк Хоффман, было Майк Хансен. Вы уже слышали его в самом начале. Человек именно с таким именем приобрел в радиошаг компоненты, используемые в бомбах. Вдобавок к этому мальчишка, видевший минивэн у дома семьи Шиц, опознал его как минивэн Марка Хоффмана. Ну а тот свидетель в лифте опознал самого Марка Хоффмана как человека с коробкой в день взрыва у офиса Кристенсена. Уже много, не правда ли? Но все это никак не удавалось связать воедино. Не было мотива. Тогда детективы решили позвонить в компанию Cox Clark, чтобы понять, что Марк Хоффман приобретал у них под вымышленным именем. Детектив сказал: «Добрый день, это Майк Хансен. Мне нужен чек для налоговой касательно той покупки, что я у вас совершил». Ему ответили: «Конечно, мы пришлем его вам». Когда чек был получен, то в нем значилась печатная форма для создания древних мормонских денег. А эта находка давала то самое нужное направление, в котором теперь стоило двигаться. Если Марк Хоффман подделывал свои так называемые находки, то именно в этом и мог быть мотив. Это казалось перспективным, но была одна большая проблема. Эксперты до этого уже не раз проверяли реликвии Хоффмана на подлинность. Эксперты всегда приходили к одному и тому же выводу – находки Хоффмана подлинные. И это касалось не только человеческого, визуального осмотра. Например, незадолго до описываемых событий Марку Хоффману посчастливилось найти еще один старинный редкий документ. Документ назывался «Клятва свободного человека». В чем же была его ценность? А в том, что это был первый документ, произведенный печатным станком в США. Его ценность для истории была колоссальна. По моему мнению, это один из самых важных исторических документов в нашей стране. Как и всегда до этого, вновь возникли вопросы о подлинности этой находки. Для того, чтобы установить подлинность, документ отправили в Калифорнию. Там должны были провести циклотронный тест бумаги и чернил. Это было долго и дорого, но тест в итоге показал, что документу действительно более 300 лет. Теперь, когда Хоффман был под подозрением, уже ФБР решило провести свой анализ наиболее ценных найденных им документов. Ответ, мягко говоря, был удивительным. В отчете ФБР сказано, что нет никаких оснований полагать, что письмо Саламандры — это подделка. Лаборатория ФБР подтвердила подлинность письма Саламандры. Мы испытывали ужасные чувства. Столкнувшись с этим, мы просто двинулись дальше. Это было просто очередное дерьмо, с которым нам пришлось считаться. Это должно было стать финалом, но один человек все-таки с этим не согласился. Джордж Тракмортон, эксперт, которого детективы привлекли втайне от ФБР. Вам никогда не стоит спорить с ФБР. Тем не менее, по поводу письма Саламандры я был с ними не согласен. Я довольно четко ощущал, что что-то не так. И это стоило найти. Его сомнения были небезосновательны. Он стал замечать, что чернила на разных документах немного отличались. На некоторых под микроскопом они выглядели будто потрескавшимися, а на некоторых нет. С чем это было связано, пока было непонятно. Тогда документы решили разделить на две пачки. Одни – это были документы, которые Хоффман продал мормонской церкви. А другие – это были документы, которые оказались в церкви без его участия, найдены или куплены у других людей. Так вот, чернила на тех документах, к которым Хоффман не имел отношения, были цельными, а в тех документах, что он якобы нашел, были потрескавшимися. Вдобавок ко всему, удалось выйти на компанию Debusac Engraving. Так вот, в ней, вновь под именем Майк Хансен, Хоффман кое-что приобрел. Это была печатная форма, прямоугольный металлический слиток с буквами. Если намазать этот слиток чернилами и плотно прижать к бумаге, то на ней останется текст, в заглавии которого будет фраза «Клятва свободного человека». Теперь это был полный круг. Несмотря на то, что многие эксперты признали реликвии Хоффмана подлинными, на самом деле это были высококлассные подделки. В 1987 году за два убийства и подделку документов Марк Хоффман был приговорен к пожизненному тюремному заключению. Так как же он к этому пришел? Как стал столь высококлассным мошенником? И что позже превратило его в убийцу? Что ж, давайте разбираться. Все действительно началось с детства, с той самой случайно раскопанной баночки с монетами. Эта находка и вправду серьезно вдохновила Хоффмана, но только не на поиск каких-то ценностей, а на создание видимости поиска этих ценностей. Ведь за день до того, как он с друзьями пришел на поиск сокровищ в лес, эту баночку с монетами он сам там закопал. Сколько я себя помню, мне всегда нравилось производить впечатление на людей с помощью обмана. Обман давал мне чувство силы и превосходства. Когда мне было примерно 12 лет, я начал собирать монеты. Вскоре я придумал несколько грубых способов обмануть других коллекционеров. Я делал кое-что с монетами, чтобы они казались более старыми. К 14 годам я придумал технику подделки монет и документов, которую, как мне казалось, нельзя было выявить. Так или иначе, одна из моих подделок попала в Министерство финансов, и ее признали подлинной. В моем понимании, если Министерство финансов признало что-то подлинным, то это можно считать подлинным по определению. Дело не столько в том, что подлинно на самом деле, а в том, верят ли люди в то, что это подлинно. Как я уже и говорил ранее, в 18 лет Хоффман отправился в Англию с миссионерством. И да, я говорил, что там он узнал намного больше о своей вере, больше, чем то, что ему рассказывали родители. Но только узнал он не то, что должно было укрепить его веру, а наоборот, то, что пошатнуло ее. Вдали от родителей он прочитал другую биографию Джозефа Смита, не ту, которую продвигает церковь. В этом варианте говорилось, что Смит был не более чем обычным мошенником, который использовал веру людей ради денег. Вернувшись в США, Хоффман теперь уже не особо-то и хотел дальше участвовать в жизни церкви. Дух авантюризма взыграл в нем. Он решил сделать свою первую серьезную подделку. Ту самую, которую якобы случайно обнаружила его жена в старой Библии. Конечно, все это он тоже подстроил. Вы подстроили все так, чтобы ваша жена обнаружила письмо Энтона, все верно? Да, все верно. Испытываете ли вы угрызение совести, что таким образом использовали жену? Это, возможно, странно звучит, но я не считаю, что использовал ее. Нет, она никогда не спрашивала меня о моих делах, а я никогда ее в это не посвящал. Хорошо. Она всегда меня поддерживала, и никто не мог предположить, каким человеком я был на самом деле. Когда ни один эксперт не усомнился в подлинности подделанного Хоффмана документом, он понял, что достиг очень высокого уровня, что ему надо создать себе имя, зарабатывать авторитет в кругах коллекционеров. А для этого нужна была по-настоящему громкая вещь. Ей и стало так называемое письмо Саламандры. Меня всегда сильно будоражила мысль, почему люди верят в то, что делают. Поиграть с ними было своего рода экспериментом для меня. Способом проанализировать и понять, почему люди так во все верят. Меня всегда будоражило, как люди воспринимали мои документы и какое влияние это на них оказывало. Мистер Хоффман, я прочла очень много информации о подделках, и я была очень впечатлена той изысканностью, с которой вы это делали. Знаете, уже ходит много историй о том, что я какой-то гениальный фальсификатор. На самом деле, я думаю, это не так. Я думаю, что этот фонд создают те обманутые эксперты. Они должны выставить меня гением, чтобы не выглядеть глупо, потому что я смог их обмануть. Хотя я не считаю себя каким-то хорошим художником, но думаю, у меня неплохой навык считывать и копировать почерк. Когда я решил подделать свое первое письмо, я сделал это всего за один или два дня. Способ состарить документ – это положить его на металлическую сетку и хорошенько протянуть через него воздух, например, с помощью старого пылесоса. Суть в том, чтобы создать видимость впитываемости чернил в бумагу. У меня было простое устройство – аквариум в 20 литров. Сверху он закрывался куском стекла. Я подключал провода к 110 вольтам. Один из проводов я помещал в аквариум. Другой помещается в банку с соленой водой. Искра в кислородной атмосфере образует озон, а озон вступает в контакт с бумагой. Что касается чернил, то у меня был простой рецепт. Это была смесь дубильной кислоты, сульфата железа и гумиарабика. Я купил это в обычном магазине. Что ж, ему действительно удалось всех одурачить. Так в какой же момент что-то пошло не так? На самом деле все было банально. Дело было в деньгах. Несмотря на то, что Марк Хоффман зарабатывал большие деньги на продаже своих подделок, он тратил намного больше, чем зарабатывал. К 1984 году он оказался по уши в долгах. Кредиторы плотно насели на него, а для того, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, ему вновь нужна была очередная громкая находка. Ей-то как раз и стала так называемая коллекция Уильяма Маклеллана. Однако еще до того, как Хоффман успел создать ее, он уже объявил всем, что она у него. Он нашел покупателя, знакомого ему по прошлым сделкам Стивена Кристенсена. Но так как Хоффман постоянно откладывал сделку из-за того, что просто не успевал создать нужные документы, у Кристенсена появились серьезные подозрения в том, что у Хоффмана в принципе есть эти документы. А это был бы серьезный удар по его репутации. И это ведь еще не все. С Кристенсеном связался другой историк, Джеральд Таннер. Он выразил подозрение о том, что ранее приобретенное Кристенсеном письмо Саламандры поддельное. Да, я помню, что многие эксперты признали его подлинным, но тут речь шла немного о другом анализе, не о определении, насколько старая бумага или чернила. Нет, речь шла о самом тексте, о том, как он был написан. Таннер был уверен, что это была просто компиляция фраз, которые якобы написавший это письмо Мартин Харрис употреблял после того, как его отлучили от церкви. То есть кто-то просто нашел известные фразы Харриса и скомпилировал их в это письмо. У Кристенсена возникли серьезные сомнения. Хоффман это понимал. Он также понимал, что при большом желании все его главные находки можно разоблачить. Он не придумал ничего лучше, как взорвать Кристенсена и Шитца, обставив все так, что им просто как будто кто-то мстит за их старые финансовые махинации. Вы говорили, что детонатор в бомбе, которую вы доставили к дому Шитцев, был с дефектом, и вы не верили, что он сработает. Это так? Я полагал, что была 50-процентная вероятность того, что он сработает, и 50-процентная вероятность того, что не сработает. И если бы он не сработал, то это бы все равно не помешало достижению вашей цели, верно? Да, все так. Мне кажется, что человек, создающий документы такого уровня, как создавали вы, обладает нужным уровнем технических знаний, чтобы сделать такой детонатор, который точно не сработает. То есть вы бы могли достичь цели, не убивая миссис Шитц. Такой вариант был возможен? Что ж, да, такой вариант определенно был. Это было почти... Как бы это странно ни звучало, для меня это было игрой. Да. Хорошо. Вы говорите, что бомба у Шитцев это был отвлекающий маневр. Для меня было неважно. Это будет мистер Шитц, ребенок, собака, кто угодно. Да. Что же касается третьей бомбы, доподлинно неизвестно, кому она предназначалась. Возможно, разоблачившему Хоффмана Джеральду Таннеру. Возможно, кому-то еще. Сам Хоффман говорит, что с ее помощью он пытался покончить с собой. Но эксперты уверены, что это не так. В его руках она взорвалась совершенно случайно. Неожиданно для него. У него были небольшие шансы получить не пожизненное, а, например, 45 лет. Но ряд его высказываний убедил присяжных, что этот человек не заслуживает снисхождения. Хорошо. Вы указали, что только в последнюю ночь перед убийствами вы решили, кто получит бомбы. Кому вы их подкинете, верно? Да, я выбрал жертв в последний момент. Хорошо. Это звучит бессердечно. Сидеть где-то и собирать эти маленькие детали воедино, в бомбу, и даже не понимать, для кого ты ее готовишь. Я не думаю, что это так. Эти люди могли бы умереть, например, в аварии. Но знаете, их жизни были бесполезны. В 1988 году жена развелась с ним. Он уже отбывал свой срок. В один из дней он наглотался снотворного, но его, как говорится, откачали. Однако без последствий это не прошло. Долгое время он пролежал без сознания на правой руке. Кровь к ней почти не поступала. В результате этого рука стала недееспособной. На данный момент Марку Хоффману 70 лет, и он продолжает отбывать свое пожизненное тюремное заключение. А знаете, какая еще интересная штука есть в этой истории? Те самые дневники Маклеллана, которые собирался подделать Хоффман, и за которые церковь предлагала $300 000, на самом деле уже находились в архивах церкви. Церковь просто не удосужилась это проверить и узнала об этом только спустя пару лет после ареста Хоффмана. Просто попробуйте рассказать, насколько хорошо он создавал эти вещи. Я могу попросить об одолжении? Не просите меня на это ответить. Нет, не просите меня ответить. Пусть ответит кто-то другой. Я не хочу делать из него героя. Потому что это была фантастика. Никто, даже близко, не был близок к тому, что мог сделать он. Глубина его знаний и понимания, а также его способность к самообучению беспрецедентны. Уровень его подделок и способность обманывать были запредельны.